Молодец. Молодец. Давным-давно в одной стране жил стрелец-удалец. Как-то раз отправился он в лес поохотиться. Забрался в чащу леса, смотрит, на дубу три голубки сидят. Вскинул он свое ружье и нацелился на первую голубку, она и говорит ему: «Не стреляй в меня, стрелец-удалец, придет время, я тебе помогу». Не стал стрелять в нее молодец и нацелился на вторую голубку, а та тоже просит: «Не стреляй в меня, стрелец-удалец, придет время, и я тебе помогу». Не стал он стрелять и во вторую, и нацелился на последнюю, а голубка ему и молвит: «Не стреляй в меня, стрелец-удалец, я за тебя замуж пойду». Опустил стрелец-удалец свое ружье и говорит: «Тогда спускайся с дуба». Спорхнула голубка с дубовой ветки, ударилась о землю, стряхнула с себя перышки и обернулась писаной красавицей. Взял молодец ее в жены, и стали они жить-поживать. Вот отросла у стрельца борода до пояса, он и говорит жене: «Пойду-ка я, жена, в город. С бородой меня никто не узнает, да на службу не позовет». Дошел он до города, встретились ему солдаты, узнали его и повели на службу к царю. А царь ему приказ дает: «Пойди, стрелец-удалец, одолей шестикрылого, шестиглавого и шестипалого змея». Вернулся стрелец-удалец домой и говорит жене: «Велел мне царь змея одолеть. Да не простой тот змей, а шестикрылый, шестиглавый, шестипалый. Да вот только как же мне с таким чудищем справиться?» «Не горюй», — говорит ему жена, — «вот тебе мой перстенек да расписной рушничок. Как придешь к змеевой горе, ударь моим перстеньком по скале. Горы задрожат, и вылетит к тебе змей. Взмахни тогда расписным рушничком, все головы у змея и поотлетают». Пришел стрелец-удалец к змеевой горе, ударил по ней женушкиным перстеньком, горы и задрожали. Проснулся змей, вылетел из горы и бросился на стрельца-молодца. Шестью крыльями машет, шесть пастей раскрывает, шесть когтей выпускает, хочет его съесть. Взмахнул тогда стрелец-удалец расписным рушничком и отсек разом все шесть змеиных голов, собрал головы и принес царю. Удивился царь, что стрелец-удалец такое чудище одолел, и отдает ему новый приказ: «Пойди, стрелец-удалец, одолей двенадцатикрылого, двенадцатиглавого, двенадцатипалого змея». Вернулся стрелец-удалец домой и говорит жене: «Велел мне царь змея одолеть, да не простой тот змей, а двенадцатикрылый, двенадцатиглавый, двенадцатипалый. Да вот только как же мне с таким чудищем справиться?» «Не горюй», — говорит ему жена, — «возьми опять мой перстенек да расписной рушничок. Сделай все, как я тебе в прошлый раз наказывала, и справишься со змеем». Пришел стрелец-удалец к змеевой горе, ударил по ней женушкиным перстеньком, горы задрожали. Проснулся змей, вылетел из горы и бросился к стрельцу-молодцу. Двенадцати крыльями машет, двенадцать пастей раскрывает, двенадцать когтей выпускает, хочет съесть его. Взмахнул тогда стрелец-удалец расписным рушничком и отсек разом все двенадцать змеиных голов, собрал головы и принес царю. Посмотрел царь на змеиные головы, удивился и говорит: Раз уж ты такого змея одолел, то вот тебе мой новый приказ. Пойди туда, незнамо куда, да добудь мне то, незнамо что. Вернулся стрелец-удалец домой и говорит жене: на сей раз велел мне царь пойти туда, незнамо куда, да добыть ему то, незнамо что. Не горюй, говорит ему жена, возьми вот этот клубок, да и брось его перед собой. Куда клубок покатится, туда и иди. Вышел стрелец-удалец за порог, бросил перед собой клубок и пошел за ним следом. Катился клубок, катился и привел стрельца-молодца в неведомый край. Смотрит удалец, тополь стоит, а на нем голубка сидит, та самая, которую он когда-то хотел первой застрелить. Узнала его голубка и говорит: «Здравствуй, стрелец-удалец, куда путь держишь?» Он ей отвечает: «Иду туда, незнамо куда, чтобы добыть то, незнамо что». Тогда голубка и говорит: «Обещала я тебе помочь и помогу». Спорхнула голубка с тополиной ветки, ударилась о землю, стряхнула с себя перышки и обернулась писаной красавицей. Взмахнула красавица одним рукавом, тотчас сбежали звери лесные. Взмахнула другим, слетелись птицы небесные. Спрашивает у них красавица: знает ли кто из вас, как пройти туда, незнамо куда, и добыть то, незнамо что? Нет, отвечают звери и птицы, не знаем. Тогда красавица говорит стрельцу-удальцу: что ж, придется сестрицу на помощь звать. Может, она что-то знает. Повернулась красавица на восток, да как крикнет: «Сестрица-голубица, лети ко мне!» Прилетела вторая голубка, ударилась о землю, стряхнула с себя перышки и обернулась писаной красавицей и говорит: «Здравствуй, стрелец-удалец, куда путь держишь?» Он ей отвечает: «Иду туда, незнамо куда, чтобы добыть то, незнамо что». Тогда голубка и говорит: «Обещала я тебе помочь и помогу». Взмахнула красавица одним рукавом, тотчас прискакали лягушки и жабы. Взмахнула другим, приползли змеи да ящерицы. Спрашивает у них красавица: знает ли кто из вас, как пройти туда, незнамо куда, и добыть то, незнамо что? Мы не знаем, но, может, это старой жабе известно. А почему она не явилась? Стара она, да к тому же и хрома еще. Повернулась тогда красавица к стрельцу-удальцу и говорит: пойди к старому болоту. Там на кочке старую хромую жабу найдешь, у нее и спросишь. Пришел стрелец-удалец на болото, видит: на кочке старая жаба сидит. Он у нее и спрашивает: скажи мне, бабушка-жаба, как пройти туда, незнамо куда, и добыть то, незнамо что? А жаба ему и отвечает: я не знаю, а вот моя сестрица, лягушка-попрыгушка, знает. А где ее искать? У синего моря. Пришел стрелец-удалец к синему морю, увидел огромную лягушку на белом камне и спрашивает у нее: скажи мне, лягушка, как пройти туда, незнамо куда, и добыть то, незнамо что? Она ему и отвечает: садись ко мне на спину, я тебя туда отвезу, только держись крепче. Забрался стрелец-удалец на спину к лягушке-попрыгушке, а она как прыгнет, так одним прыжком целую версту одолеет. Скакала лягушка-попрыгушка, скакала и привезла молодца незнамо куда. Остановилась и говорит: видишь вон ту избушку? Зайди в нее и возьми незнамо что. Вошел стрелец-удалец в избушку и стал незнамо что искать. А в избушке и нет ничего, только соломинка у печки валяется. Вдруг слышит, змей прилетел и в избу идет. Спрятался тогда удалец под печку и смотрит, что будет. Вошел змей в избу и крикнул: «Юрза, Мурза, покажись!» Вдруг шевельнулась соломинка, что у печки лежала, и превратилась в красивую девушку с золотыми косами. А змей сел за стол и говорит: «Юрза, Мурза, накрывай на стол!» Стала девушка у стола хлопотать. Взмахнет одной рукой, тотчас на столе всякие кушанья появятся. Взмахнет другой, напитки стоят. Наелся змей и улетел прочь. А девушка взмахнула двумя руками, и снова на столе пусто стало, как будто ничего и не было. А затем снова соломинкой обернулась. Вылез стрелец-удалец из-под печки и крикнул: «Юрза, Мурза, покажись!» Зашевелилась соломинка и превратилась в девушку с золотыми косами. Сел стрелец-удалец за стол и сказал: «Юрза, Мурза, накрывай на стол!» Не успел удалец оглянуться, а на столе уже чего только не было. Столько разных кушаний молодец и за всю жизнь не видывал. Говорит тогда стрелец-удалец: «Садись, Юрза-Мурза, со мной за стол обедать и будь мне сестрой». Пообедали они, молодец и говорит: «Юрза-Мурза, сделай нам карету, чтобы уехать отсюда». Вышел молодец из избы, а во дворе уже карета, запряженная лошадьми, стоит. Сели они в карету и поехали. Ехали, ехали и подъехали к Синему морю. Тогда стрелец говорит девушке: «Юрза, Мурза, сделай нам лодку, чтобы уплыть отсюда». Взмахнула девушка рукой, исчезла карета. Взмахнула другой, появилась лодка у берега. Сели они в лодку и поплыли по Синему морю. А тем временем змей в избу вернулся. Кличет Юрзу-Мурзу, а она не отзывается. Понял тогда змей, что сбежала девушка, и пустился за ней в погоню. Догнал змей лодку, раскрыл свою огромную пасть, вот-вот стрельца-молодца проглотит. Достал тогда удалец расписной рушничок, взмахнул им и отсек змею голову. Переплыли они Синее море, вышли из лодки, а на берегу дед сидит, в руках суму держит. Поздоровался стрелец-удалец с дедом, а он ему и говорит: «Давай меняться, ты мне Юрзу-Мурзу отдашь, а я тебе свою волшебную суму подарю, из которой кони выскакивают». «Да на что мне твоя сума?» — не соглашается удалец. А девушка ему на ухо шепчет: «Соглашайся, молодец, я от него сбегу, а волшебная сума у тебя останется». Поменялся стрелец-удалец с дедом, выпустил из сумы вороного скакуна и поехал на нем домой. Не успела версту проехать, смотрит, по ветру соломинка летит. Подхватил молодец соломинку, сунул за пазуху и дальше поехал. Приехал стрелец-удалец к царю, достал соломинку и говорит: «Вот, царь, исполнил я твой приказ». Увидел царь соломинку, да как закричит: «Разве я тебя за простой соломинкой посылал? Убирайся с глаз моих, чтобы я тебя больше не видел». Пожал плечами стрелец-удалец и домой отправился. Принес Юрзу-Мурзу домой, и стали они втроем жить-поживать, да горя не знать.